и не выдержала, сказала Стасику. «Говорят, что нет смысла в больницу брать. Врач так объяснила. Что поделаешь, хорошо, если до мая дотянет». «Да врет она!» — перепуганно крикнул Стасик. «Не слушай ты, поправится Катька, я тебе точно говорю!» Мама приободрилась. «Конечно, поправится». Но Стасик видел, что не очень-то она верит, и сам, глядя на нее, почти не верил. Но, с другой стороны, невозможно было поверить и в страшное. «Нельзя же так! За что ее, Катюшку-то? Она же крошечная! И славная такая, родная! Тянется к Стасику, когда увидит, улыбается, пузыри пускает ртом. Сидеть научилась, даже подниматься пробовала, пока не заболела. Неужели же... И что будет с мамой? У нее и так вон сколько седых волос!» Мама стояла во дворе у крыльца. Увидев Стасика, улыбнулась чуть-чуть. «Но отмаялся в третьем классе. Школьный труженик». Стасик неловко протянул ей табель. Мама глянула, сунула табель в карман фартука, а фартук сняла, отдала Стасику. «Я в аптеку сама схожу. Катя спит, ты посиди с ней. Если закашляет, приподними головку. Ну, ты знаешь, да и бабушка Лиза скоро придет, а я быстро». Стасик видел, что маме страшно оставлять Катюшку, но хочется и оторваться хоть на несколько минут от горьких забот, пройтись по теплу и солнцу, вздохнуть. Измучилась. «Иди, не бойся», — сказал он. Мама ушла. Стасик остался на крыльце, у которого уже буйно разрослись лопухи и горели солнышки одуванчиков. Ох, как не хотелось в комнату. В запах лекарств, пеленок и кислого ребеночего пота, в запах болезни и страха. Но ведь Катюшка может проснуться в любой миг. Когда-то он злился на ее надоедливый ночной рев, шептал даже: «Заткнулась бы ты, дура горластая!» А сейчас отдал бы себя на любое растерзание, только бы она выздоровела. Стасик вошел. Дальше было опять похоже на сон. У Катюшкиной кровати топтался мальчишка. Темноволосый, кудлатый, в пыльной белой майке, мятых зеленых трусиках, босой, с веселыми черными глазами. Откуда он тут? Но это удивление было не главным. Главное — Катюшка. Она стояла. Розовощекая, без всякого кашля и слез, держалась она за перильцы кроватки и смотрела на Стасика, пускала пузыри. Потом старательно, как на зарядке, присела несколько раз. «Эй, да она сырость напустила», — деловито сказал мальчишка. «Она почему так не болеет?» — выдохнул Стасик. «Потому что поправилась». «Когда?» «Только что». «А ты кто?» «Я-то?» — кудлатый пацаненок удивился, но не по-настоящему, а с дурашливым весельем. «Не узнал, что ли? Яшка я!» Стасик мигал. «Ну, Яшка я! Ты же сам хотел, чтобы я превратился!»